Подумать только, все то время, пока мы встречались с тобой, ты тайком ходил туда, в это место. Дорогая моя, тебе, как американке, меньше всего пристало презирать мужчину за то, что он начинает с нижней ступеньки социальной лестницы. Я, конечно, не притязаю на столь высокое положение в похоронном мире, какое занимает твой мистер Джой Бой, но зато я моложе его, гораздо привлекательнее, и у меня свои зубы. А в будущем у меня свободная церковь. Я, наверное, уже стану главным священником шелестящего дола, а мистер Джой Бой все еще будет потрошить трупы. У меня задатки великого проповедника, нечто метафизическое в стиле XVII века, апеллирующее скорее к разуму, чем к простейшим эмоциям, нечто в духе Лода. Уильям Лод, 1573-1645, архиепископ Кентерберийский, знаменитый проповедник. Этакое манерное, многословное, остроумное и совершенно недогматическое, свободное от предрассудков. Я думал о своем облачении. Широкие рукава, вероятно. Ой, да замолчи ты, надоело до смерти. Эми, как твой будущий муж и духовный наставник, я должен предупредить себя. С человеком, которого любишь, так не разговаривают. Я не люблю тебя. Пока не высохнут моря. Понятия не имею, что это все значит. Не утечет скала. Это, надеюсь, достаточно ясно. Клянусь любить тебя. Уж эти-то слова тебе наверняка понятны. Именно так их произносят популярные певцы. И дни и пески не убегут. Клянусь любить тебя. Насчет песков... Готов признать, звучит несколько туманно, но общий смысл поймет даже человек, вконец ожесточивший свое сердце. К тому же ты что, забыла о сердце Брюса? Рыдания утихли, и по наступившему молчанию Деннис понял, что в прелестной и слабой головке, уткнувшейся в угол, мыслительный процесс идет полным ходом. «Это Брюс, что ли, написал стихотворение?» — спросила она наконец. «Нет». Но имена этих людей настолько похожи, что разница просто несущественна. Последовала пауза. «А этот Брюс, или как там его, он не оставляет никакого выхода для тех, кто дал клятву?» Деннис не возлагал больших надежд на обед, данный в церквушке Old Lang Syne. Он и упомянул-то о нем, неизвестно зачем. Но теперь он поспешил использовать свое преимущество – «Послушай ты, сладостное и безнадежное создание, ты сейчас стоишь перед дилеммой. Это по-нашему, по-европейски, а по-вашему ты попала в переплет. Отвези меня домой». «Хорошо, я могу объяснить тебе все по дороге. На твой взгляд, в мире нет ничего прекраснее шелестящего дола, разве только рай небесный, я тебя понимаю». На свой грубый английский манер я разделяю твой восторг. Я даже собрался написать об этом один опус, но боюсь, что не смогу в этой связи повторить след за Доусоном. Эрнест Доусон, 1867-1900, английский поэт. Если вы его прочтете, все поймете вы. Ты не поймешь в нем, милая, ни единого слова. Но это все так, между прочим. Твой мистер Джой Бой... Это воплощенный дух шелестящего дола, единственное промежуточное звено между доктором Кенуорти и простыми смертными. Итак, оба мы, ты и я, одержимы шелестящим долом, в целительную смерть полувлюблен, как я сказал тебе однажды, и чтобы избежать дальнейших осложнений, позволь мне сразу добавить, что эти стихи тоже написал не я. Так вот... Ты боядерка и девственная весталка этого заведения, и совершенно естественно, что меня влечет к тебе, а тебя влечет к Джой Бою. Психологи объяснят тебе, что подобное случается на каждом шагу. Вполне может статься, что с точки зрения сновидца моя репутация не безупречна. Попугай выглядел в гробу просто ужасно. Так что из этого? Ты любила меня... и поклялась любить вечно самой священной клятвой во всем религиозном арсенале шелестящего дола. Теперь тебе понятна та дилемма, перед которой ты стоишь, тот тупик или переплет, в который ты попала. Святость неделима. Если целовать меня через сердца Бёрнса или Брюса, это не священный акт. Но и ложиться в постель со стариной Джой Боем тоже не священный акт. Она молчала. Деннис и не ожидал, что его слова произведут на нее такое глубокое впечатление. «Ну, мы приехали», — сказал он наконец, остановившись перед домом, где она снимала квартиру. Он знал, что всякое проявление мягкости сейчас неуместно. «Вылезай». Эми ничего не сказала и вначале даже не двинулась с места. Потом она прошептала: «Ты мог бы освободить меня». «Да, но я не хочу. Даже если я совсем забыла тебя». «Но ведь ты не забыла». «Забыла. Когда я отворачиваюсь, я даже не могу вспомнить, какой ты. А когда тебя нет, я совсем о тебе не думаю». Когда Эми очутилась одна в железобетонной клетке, которую она называла своей квартирой, на нее набросились все демоны сомнения. Она включила радио. Безрассудная буря тевтонской страсти захватила ее и вынесла на крутой обрыв безумия, потом музыка вдруг оборвалась. Мы передавали музыку по заявке компании «Кайзеровские персики без косточки». Помните, что ни один другой сорт персиков из поступающих в продажу не гарантирует ни столь полного отсутствия косточек, ни столь высокого качества. Только покупая кайзеровские персики без косточек, вы покупаете полновесную, сочную персиковую мякоть без всяких посторонних. Она сняла телефонную трубку и набрала номер мистера Джой Боя. «Пожалуйста, ну пожалуйста, приезжайте, я так мучаюсь». В трубке слышался оглушительный гвалт человеческих и нечеловеческих голосов, и среди этого гвалта тихий, слабый голос повторял: «Погромче, роднуля-дедуля, не совсем понял. Я так несчастна». «Я совсем тебя не слышу, роднуля-дедуля. У мамули новая птица, и мамуля учит ее разговаривать. Может, мы просто отложим наш разговор на завтра?» «Пожалуйста, дорогой, приезжайте сейчас. Вы могли бы...» «Что ты, дедуля, роднуля, конечно, я не могу оставить мамулю в первый вечер, когда у нее новая птица. Как можно? Каково ей будет, подумай. Сегодня у мамули большой праздник, дедуля, роднуля. Я должен быть с ней. Это касается нашего брака». «Ну да, дедуля, роднуля, это понятно и где-то естественно. Целый ряд небольших проблем и вопросиков. Утро вечера мудренее, дедуля, роднуля. Тебе надо выспаться хорошенько». «Я должна вас увидеть. Ну-ну, дедуля-лапуля, папочка будет строгим. Сейчас же сделай, как велит папуля, а то папуля не на шутку рассердится». Она повесила трубку и снова прибегла к высокой опере. Лавина звуков захватила и оглушила ее. Это было нестерпимо. В наступившей затем тишине сознание ее стало понемногу оживать. Телефон. В редакцию.